мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Передача 11. Отец Кукша. Странное имя, никогда прежде мною не слышанное ни в монастырях, ни в миру. Вероятно, таково было имя святого до обращения в христианство. Потом он был святым иноком в Киево-Печерском монастыре. Жизнь свою он окончил среди язычников Вятичей, где был за проповедь о Христе обезглавлен вместе со своим учеником Никоном после 1114 года. Память этого святого 27 августа старого стиля, а 28 сентября старого стиля со всеми святыми, почивающими в ближних пещерах. В память этого священномученика почему-то и было дано при постриге имя оптинскому иноку. Я с ним познакомился ближе потому, что монастырское начальство нашло нужным, почему, я не знаю, а спрашивать там не полагается, все делается беспрекословно, по послушанию, перевести меня из Золотухинского дома в другой, в келью рядом с отцом Кукшей. Это был пожилой уже монах, лет около 65, а может быть и больше, небольшого роста, с светлой бородой и необыкновенно простой и жизнерадостной. Он мне готовил чай в маленьком самоварчике, вмещавшем 4-5 чашек. Тут лишь мы и встречались с ним, и в скиту, и в монастыре не было обычая и разрешения ходить по чужим кельям без особого послушания и нужды, и я не ходил. А однажды зашел-таки по приглашению к одному монаху, но после получил от отца Феодосия легкое замечание: «У нас не ходят по кельям». Вероятно, и пригласивший меня получил выговор. Хотя наша беседа с ним была не на плохие темы, а о святых отцах и их творениях, но раз без благословения, то и хорошее нехорошо. И к отцу Кукше я не ходил, и даже не видел его келии, хотя жили рядом в доме. Да и он заходил ко мне исключительно по делу, и наши разговоры были случайными и короткими. Однажды он с удивительной детской простотой сказал мне о старчестве и о старцах. И зачем это, не знаю. Все так ясно, что нужно делать для спасения. И чего тут спрашивать? Вероятно, чистой душе его, руководимой благодатью Святаго Духа, и в самом деле ни о чем не нужно было спрашивать. Он жил свято, без вопросов. Беззлобный, духовно веселый, всегда мирный, послушный, отец Кукша был как дитя Божие, о котором сам Спаситель сказал: «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Но однажды с нами случилось искушение. Мне захотелось отслужить утром литургию, а отец Кукша заведовал церковной стороной скита и ризницей. Потому я и сказал ему накануне о своем желании. По чистой простоте он радостно согласился, и я отслужил. А в скиту был обычай вечерние молитвы совершать в домике отца скитоначальника. После этого мы все кланялись отцу Феодосию в ноги, прося прощения и молитв, и постепенно уходили к себе. А если ему нужно было поговорить с кем-либо особо, то он оставлял их для этого после всех. Но на этот раз отец Феодосий оставил всех. Братьев в скиту было немного. После прощения он обращается к отцу Кукше и довольно строго спрашивает: «Кто благословил тебе разрешить отцу архимандриту, то есть мне, служить ныне литургию?» Отец Кукша понял свою вину и без всяких оправданий пал смиренно в ноги скитоначальнику со словами: «Простите меня, грешного, простите». «Ну, отец архимандрит не знает наших порядков, а ты обязан знать», — сурово продолжал выговаривать отец Феодосий. Отец Кукша снова бросается в ноги и снова говорит при всех нас: «Простите меня грешного, простите». Так он и не сказал ни одного словечка в свое оправдание. А я стоял тоже как виноватый, но ничего не говорил. Потом, с благословения начальника, мы все вышли, и мне и всей братии был дан урок о послушании. Действительно ли отец Феодосий рассердился, или он просто через выговор смиренному отцу Кукше хотел поучить и других, а более всего меня, не знаю. Но на другой день, утром, вижу в окно, что он в клобуке и даже в мантии идет к нашему дому. Вошел ко мне в келью, помолился перед иконами и, подавая мне освященную за службой просфору, сказал: «Простите меня, отец архимандрит, я вчера разгневался и позволил себе выговаривать при вас отцу Кукше». Не помню теперь, ответил ли я что ему или нет. Но вот скоро встретился другой случай. В Калужскую епархию приехал новый архиерей, епископ Георгий, после убитый в Польше архимандритом С. Он был человек строгий и даже крайне властный. День был солнечный, утро ясное. Вижу, отец Феодосий направляется с отцом Кукшей к храму святого Иоанна Предтечи. Я поклонился. Батюшка говорит мне, что ныне он с отцом игуменом монастыря едет в Калугу представляться новому владыке. Вот сначала нужно отслужить молебен. А я про себя подумал. Монахи едут к общему отцу епархии и своему, а опасаются, как бы ни случилось никакого искушения при приеме. Страшно. В это время отец Кукша отпер уже храм, и мы двинулись туда. На пути отец Феодосий говорит мне: «Вы знаете, отец Кукша — великий благодатный молитвенник. Когда он молится, то его молитва, как столб огненный, летит к престолу Божию». Я молчал и вспомнил выговор этому столпу. Видно, было нужно это и ему, и всем нам. Седовласый отец Афанасий. Представьте себе глубокого старца с белыми волосами, с белой широкой бородой, закрывавшей почти всю грудь его. На голове мягкая монашеская камелавка, глаза опущены вниз и духовно обращены внутрь души. Точно они никого не видят. Если кто помнит картину Нестерова «Пустынник», то отец Афанасий похож на него, только волосы белее. В первый раз я обратил внимание на отца Афанасия в скитской трапезной. В чистой столовой, человек на 20-25, в середине стоял стол, а по стенам лавки. Первый, приходивший сюда, положив по обычаю троекратное крестное знамение, садился направо, на первое от дверей место. Входивший за ним другой инок, после крестного знамения, кланялся пришедшему раньше и занимал соседнее место. Так же делали и другие, пока к строго определенному времени не приходили все, и никто ничего не говорил. Нагнувши голову, каждый или думал что, или, вернее, тайно молился. На этот раз мне пришлось в ожидании трапезы сидеть рядом с отцом Афанасием. В молчаливой тишине я вдруг услышал очень тихий шепот со стороны соседа. Невольно я повернул свое лицо и заметил, как отец Афанасий двигает старческими губами и шепчет молитву Иисусову. По-видимому, она стала у него беспрестанной привычкой и потребностью. После обеда я спросил у кого-то из скитников, какое особое, кроме молитвы, послушание несет старец. Оказалось, что он из скита носит на скотный двор грязное белье монахов для стирки. Этот двор расположен где-то в лесу, в стороне от монастыря, и там трудится несколько женщин. Бога ради. Вот туда и посылают старца, убеленного сединами. Отец Иоиль. Я еще упомянул о нем, как об очевидце «Визит Льва Толстого к отцу Амвросию». Теперь его рассказ о сотрудничестве с этим святым старцем. Батюшка начал и вел постройку женского Шамардинского монастыря больше с верою, чем с деньгами, которые давал ему на это дело народ и благотворители. И не раз в конце недели рабочим нечем было платить. Отец Иуиль был подрядчиком на этой постройке от лица отца Амвросия. Приходит время расчета, а денег нет, народ все бедный. Приступают к подрядчику. «Плати». «Нечем. Подождите да потерпите. И рабочие хоть бросай дело». А отцу Иуилю и их жалко, и постройку нельзя остановить. «Вот я один раз решил отказаться от послушания, не в моготу мне», — рассказывал он сам. «Пришел к батюшке, упал ему в ноги и говорю: отпусти, сил никаких нет терпеть людское горе». Отец Амвросий уговаривает: «Не отказывайся, проси их подождать». «И сам я плачу, а сил нет». «Ну подожди, подожди», — говорит батюшка, и пошел он к себе в келью. Ну, думаю, где-нибудь в столе своем отыщет деньги. А он выходит с иконой Казанской Божьей Матери и говорит: «Сама Царица Небесная просит тебя, не отказывайся». Я упал ему в ноги и опять пошел на дело. Отец Исаакий. Кажется, таково было имя одного из скитских старых иеромонахов. Мы с ним встретились во внутреннем садике. Это был старец, лет под 70, но еще бодрый, длинная с проседью борода. Он был духовником в этом самом Шамардинском монастыре, наезжая туда по временам. К сожалению, из небольшой случайной нашей беседы осталось очень мало в памяти моей. Но он утешал меня, убеждая не унывать. Причем обратил мое внимание на то, что образованные монахи тоже делают святое дело в миру, тоже исполняют церковное послушание в школах, в семинариях, во славу Божию, и при этом в глазах его светилась ласка и тихое ободрение. Первый визит в скит. Когда я через ворота под колокольней вошел внутрь двора скита, меня приятно поразило множество цветов, за коими был уход. Об этом я уже говорил. Налево узенькая дорожка вела к скитоначальнику, отцу Феодосию. Он был здесь как бы хозяином, но подчинялся отцу игумену монастыря, как и все прочие. Это был человек высокого роста, уже с проседью и довольно плотный. Познакомились, и я сразу попросил у него благословения сходить исповедаться у старца отца Нектария. Опишу ту комнату, в которой встретился с ним, и где бывали и Достоевский, и Толстой, и другие посетители, коим разрешалось входить в скит. Она была небольшая, приблизительно аршин 5 на 8, два окна, по стенам скамьи. В углу икона и картина святых мест, лампадка. Под иконами стол, на котором лежали листочки религиозного содержания. Эта комната составляла часть всего домика, называемого хибаркой, где жил старец. Из приемной комнаты вела дверь в помещение самого старца, а другая дверь от него вела в подобную же комнату, соседнюю с нашей. Там принимались и мужчины, и женщины, так как в нее вход был прямо из леса, с внешней стороны скита. Я там не бывал. Другой старец, батюшка отец Анатолий, жил в самом монастыре и там принимал народ, преимущественно мирян. А монахам рекомендовалось больше обращаться к отцу Нектарию. Когда я вошел в приемную, там уже сидело четверо. Один послушник и какой-то купец с двумя мальчиками, лет по 9-10. Как дети, они о чем-то говорили и весело, но тихо щебетали и, сидя на скамейке, болтали ножками. Когда их разговор становился уже громким, отец приказывал им молчать. Молчали и все мы, взрослые, как в церкви, и здесь была благоговейная атмосфера. Рядом святой старец. Но детям это было не втерпешь, и они сползли со скамьи и начали осматривать красный угол с иконами. Рядом с ними висела картина какого-то города. На ней и остановилось особое внимание шалунов. Один из них говорит другому: «Это наш Елец». А другой возражает: «Нет, это Тула». «Нет, Елец». «Нет, Тула». И опять разговор принимал горячий оборот. Тогда отец подошел к ним и обоим дал сверху по щелчку. Дети замолчали и воротились назад к отцу на скамейку. А я, сидя почти под картиной, поинтересовался потом, за что же пострадали малыши, за Тулу или за Елец? Оказалось, под картиной была подпись «Святой Град Иерусалим». Зачем отец приехал и привез с собою своих деточек, я не знаю, а спросить, казалось, грешно. Мы все ждали выхода старца, как церковной исповеди. А в церкви не говорят и об исповеди не спрашивают. Каждый из нас думал о себе, о своих грехах и нуждах. А о чем же думали, сидя здесь, Достоевский, Толстой? Увы, это покрыто тайной забвения. Впрочем, о Толстом рассказал маленький эпизод отец Иоэль, видевший его в скиту. Долго Толстой говорил с отцом Амвросием, старцем. А когда вышел от него, лицо его было хмурое. За ним вышел и старец. Монахи, зная, что у отца Амвросия известный писатель, собрались вблизи дверей хибарки. Когда Толстой направился к воротам скита, старец сказал твердо, указывая на него: «Никогда не обратиться ко Христу. Гордыня!» Так именно и случилось. Второй раз Толстой посетил Оптинский скит перед смертью. Как известно, он ушел из своего дома. И, между прочим, посетил свою сестру Марию Николаевну, монахиню Шамардинского монастыря, созданного отцом Амвросием в верстах в 12 от Оптиной. И тут у него снова явилось желание обратиться к старцам. Но он опасался, что они откажутся принимать его теперь, так как он был уже отлучен церковью за свою борьбу против христианского учения. О Святой Троице, о воплощении Сына Божия, о таинствах, о коих он выражался, даже кощунственно. Сестра же уговорила его не смущаться, а идти смело, уверяя, что его встретят с любовью. И он согласился. Слышал я, что он будто бы подошел к двери хибарки и взялся за ручку, но раздумал и ушел обратно. Потом он поехал по железной дороге и, заболев, вынужден был остановиться на станции Остапова Тульской губернии, где и скончался в тяжелых душевных муках. Церковь посылала к нему епископа Тульского Парфения и старца Оптинского Варсонофия, но окружавшие его лица, Чертков и другие, не допустили их до умирающего. Некоторые подробности об этом визите в Оптину были записаны после смерти его в церковных ведомостях. Припомню тут и слышанное мною о нем во Франции. Одно время я жил на побережье Атлантического океана. Там же, в одном доме, жила тогда и жена одного из сыновей Льва Толстого со своим внучком Сережей. И она иногда рассказывала кое-что о нем и тоже повторяла, что он был гордый. Но она жалела его. Внук был тоже чрезвычайно капризный. Если что-либо было не по нем, то он бросался на пол и затылком колотился об него, крича и плача. А в другое время он был ласков ко всем. После отец, чех, выкрал его от бабушки. Он тогда уже разошелся с внучкой Толстого. О Достоевском мне, к сожалению, не пришлось ни услышать, ни прочитать ничего, связанного с Оптиной. А его беседа была бы, конечно, интересна. И дух ее был иной, так как он был христианин и скончался, исповедовавшись и причастившись святых тайн, читая Евангелие. Старец Нектарий. Тогда мне рассказывали, но теперь я уже не помню, когда и почему он прибыл в монастырь. Одно лишь припоминаю, что он пришел молодым, чистым юношей. И старец Амвросий, прозрев в нем будущего угодника Божия, дал заповедь принять его сразу в скит и никогда отсюда не посылать на послушание в монастырь. Так и было. В скиту он прожил до старости, лет до 70-75. Каким я увидел его при посещении? Да после он жил еще до выселения монахов из Оптиной. А скончался он в доме одного крестьянина, который взял его к себе в деревню. Еще из Парижа, 1925-26, я переписывался с ним через одно семейство, а потом получил известие о кончине его. Следовательно, в то время ему было, вероятно, около 85 лет. Ворочусь к воспоминаниям в хибарке. Прождали мы в комнате минут 10 молча. Вероятно, старец был занят с кем-нибудь в другой половине домика. Потом неслышно отворилась дверь из его помещения в приемную комнату, и он вошел. Нет, не вошел, а как бы вплыл, тихо. В темном подряснике, подпоясанной широким ремнем, в мягкой камелавке, отец Нектарий осторожно шел прямо к переднему углу с иконами и медленно-медленно и истово крестился. Мне казалось, будто он нес какую-то святую чашу, наполненную драгоценной жидкостью, и крайне опасался, как бы не пролить ни одной капли из нее. И тоже мне пришла мысль, святые хранят в себе благодать Божию и боятся нарушить ее каким бы то ни было неблагоговейным душевным движением, поспешностью, фальшиво-человеческой лаской и прочим. Отец Нектарий смотрел все время внутрь себя, предстоя сердцем пред Богом. Так советует и епископ Феофан Затворник. Сидя ли, ходя ли, или делая что, будь непрестанно перед лицем Божиим. Лицо его было чистое, розовое, небольшая борода с проседью. Стан тонкий, худой, голова его была немного склонена к низу, глаза полузакрыты. Мы все встали. Он еще раза три перекрестился перед иконами и подошел к послушнику. Тот поклонился ему в ноги, но стал не на оба колена, а лишь на одно. Вероятно, по тщеславию стыдился делать это при посторонних свидетелях. От старца не укрылось это, и он спокойно, но твердо сказал ему: «И на второе колено стань». Тот послушался. И они о чем-то тихо поговорили. Потом, получив благословение, послушник вышел. Отец Нектарий подошел к отцу с детьми, благословил их и тоже поговорил. О чем, не знаю, да и не слушал я, было бы грешно подслушивать, о себе самом думал я. Все поведение старца произвело на меня благоговейное впечатление, как бывает в храме, перед святынями, перед иконою, перед исповедью, перед причастием. Отпустив мирян, батюшка подошел ко мне, к последнему. Или я тут отрекомендовался ему как ректор семинария, или прежде сказал об этом через келейника, но он знал, что я архимандрит. Я сразу попросил его принять меня на исповедь. «Нет, я не могу исповедовать вас», — ответил он. «Вы человек ученый. Вот идите к отцу скитоначальнику нашему, отцу Феодосию. Он образованный». Мне горько было слышать это. Значит, я недостоин исповедаться у святого старца. Стал я защищать себя, что образованность наша не имеет важности. Но отец Нектарий твердо остался при своем и опять повторил совет — идти через дорожку налево к отцу Феодосию. Спорить было бесполезно, и я с большой грустью простился со старцем и вышел в дверь».